Титры «An Apple Original». В студии МК Дэвид и Джо опускаются на лифте ниже всех 5 этажей и 3 парковочных уровней. Куда мы едем? Едем к Сью, комьюнити-менеджеру. Обеспечивает связь между нами и игроками. Мне по ушам ударило. Да, мы глубоко под землей. Просто для всех лучше, когда она внизу. Работа у нее сложная, постоянные злобные отзывы, нытье, ненависть. Она, наверное, в жуткой депрессии. Нет, ладно бы депрессия. Тут все хуже. Дэвид открывает дверь, за ней стоит блондинка. У меня гости! Привет, Сью. Дэвид, как я рада тебя видеть! А что это за сладкий пончик с тобой? Моя ассистентка, Джо. Скажи здрасте. Здрасте. О, ребята, спасибо, что заглянули. Знаешь, я охотно бы поднялась к вам, но чертова карта не работает. Я разговаривала с охраной, но они слушают, как я болтаю и просто зевают. Ну, бог с ними. Садитесь, ребят. Она мне не нравится. Она нестабильна. Знаю. Дэвид поднимает бумаги. Проверяешь все папочки, а? О, это нет, просто обратная связь игроков. На почте стоят фильтры, отсеивающие самые подробные описания. Но, боже, храни Америку, рукописный текст в безопасности. Да, так ты сказала, у тебя срочная новость. О, еще какая? Мне утром позвонили с Котаку. Котаку? Да, они готовят материал про МК для первой страницы и просят комментарии. Первое? Ничего так, хорошо. Какой сюжет? Оказалось, мифический квест — это мульти-РПГ номер один. Фантастика! Среди белых расистов. Улыбка Дэвида меркнет. Среди пылающих искр парят буквы из грубого камня. Они складываются в название «Мистический квест». Первые буквы слов пронзает меч. Невидимый карандаш приписывает ниже «Пир Ворона». Поппи смотрит на свою команду. Друзья, минуту внимания. У меня важное объявление. Босс обращается к команде. Сегодня важный день. Сегодня мы запускаем самый новый и, нагло смею утверждать, самый красивый проект для соцсетей. Вечеринка! С радостной улыбкой Поппи делает перед собой круговой жест ладонями вперед. Сотрудники не реагируют. В этот проект вложено много трудов, и теперь лишь осталось нажать эту кнопку. А где Айн? Это же он произносит речи. Да, Мишель, обычно, но в этот раз я. Потому что после лопаты Айн наконец-то выдал мне что-то свое, и это вечеринка! Она повторяет жест. По-моему, сейчас самое время похлопать. Ну, неважно, только не прерывайте. Так Айн не помогал. Вот почему название мутное. Ничего оно не мутное. Как еще назвать фичу, когда игроки встречаются гильдиями и планируют крупные события? А ты вообще была на вечеринках? Да. Улыбка Поппи меркнет. Много. Можно без этого негатива? И не перебивай, пожалуйста. Ладно, я сразу к заключению. Запускаем! Приступим. Поппи, тебя ждет Дэвид, это срочно. Я немного занята сейчас, Джо. Сказал, не пойдешь, притащить тебя за волосы. Дэвид так сказал? Подразумевал. Передай, что я занята. Чем это? Жмет на кнопку. Но это не простая кнопка, Мишель. На эту? Нет! На экранах бегут строчки кода. Господи, я же... Это же... Ты все испортила. Речь удалась, босс. Джо, да боже мой, что там такого срочного? Конференц-зал. В нашей игре нацисты? Котаку нашел гильдию в 40 с лишним членов, где открыто заявляет, что играют только по фашистским принципам. Так, постой. Этим словом обозначают всех неугодных. Откуда нам знать, что там правда нацисты? Ну, они показали лопатой. Дэвид показывает ров. Что? Ну? Простите. Ров сделан в форме свастики. Да, это нацисты. Лопата была создана совсем не для того. Ее создали убивать людей. И рыть члены. О, это да. Свастика составлена из изображений пенисов. Одного у них не отнять. Они не халтурят. Немецкая точность. О, боже, это так обидно. Это ваша нацистская гильдия полностью затмит мою вечеринку. Друзья, давайте все-таки про нацистов. Как от них избавиться? Поспешность бывает излишней. Нацисты – это идеальные злодеи. Как вам идея принятия нацистов повествовательно? Нет, принимать нацистов не будем. Нет, мы их выставляем из гильдии. Вот и конец сказки. CW, набросай черновик извинений. Немедленно. Конечно. Так мы извиняемся перед нацистами или от их имени? Все хмуро косятся на CW. Третье. Конечно. Так, знаете, я выбью нацистов из гильдии. Стоп, стоп, ну а как же моя вечеринка? Насрать! Дэвид уходит. Да, Поппи, на вечеринку всем насрать, но нельзя выбивать нацистов, это ограничит права человека. Надо обмозговать. В холле Дэвида догоняет Брэд. Дэвид, грязный Дэйв. Три Дэйв. Может, стоит подумать про нацистов? Не хочу тебя сбивать, Дэвид, но нам бы притормозить. Я баню нацистов, Брэд. Я это уважаю. Но мы никогда не банили целую группу. Это платные клиенты вообще-то. Какая гадость, даже для тебя. Эй, просто надо реагировать аккуратно. Да, мы создали платформу, но точно ли должны решать, кто на ней останется? Фейсбук и Твиттер тоже с таким столкнулись. Эй, брат, всегда должна быть власть. Согласен. Но давай подумаем. Что будет, когда люди узнают, что власть — это белый гетеро-мужчина? По какому праву он указывает? Разве это честно? Разве политкорректно? Но пока. Брэд уходит, Дэвид бежит за ним. Стой! Брэд, я хочу политкорректности. Нам нужен взгляд с другой перспективы, с твоей. В смысле? Ну, ты же у нас, можно сказать, индиец. А с чего бы нельзя? Не знаю, то есть, я... Нельзя быть индийцем? Ты что? Я еще поляк, если так лучше. Нет. То есть, да, или... Я не знаю. Я решаю насущную задачу. Помоги мне. Брат, о, сделаем этический комитет, а? Будем решать вместе. Комитет? И, знаешь что? Нам нужны девочки. Женщины. Женщинам. Да. Дэвид и Брэд заходят к тестировщицам. Женщины! Рэйчел и Дана смотрят на него. Это странно. Угу. Значит так, мы с Брэдом собираем такой этический комитетик. И, Дана, нам очень нужна твоя уникальная позиция. Класс? Да. Ну так, согласна? А мне можно? Я охотно помогу вам, ребята. Как бы... Что мне тут говорить? Такая позиция у нас просто... Есть, да. Двух белых тёлок не надо. Нет, Джо, дело не в этом, да? Это даже не раса, это скорее она... Зануда. Так можно говорить? Да, без проблем. Правда? Да. Я зануда? Рэйчел смотрит на Джо. Да. Ну, Дана, ты как, пойдем? Сейчас? Да, идем. Ладно. Дана умоляюще смотрит на Рэйчел. Помоги. Я гей. Правда? Ну, конечно. Не конечно. Но это здорово. Да. В этом моя личная уникальность. Я белая лесбиянка. Пригодится. Пригодится? Да еще как. Нет, нет, все равно не так. Надо прямее и выше. Обычно тут вмешивается Поппи и делает сама. Ну, а этого я сейчас не допущу, Мишель, потому что это ты должна. Я творю тобой. Ну вот, представь, я... Художник, а ты любимая кисточка. Ой, черт тебя принес. А я управляю Мишель, чтобы получить, что хочу. Угу. И она косячит? Да, кошмар. Да, она отвратительна. Подъем, Мишель. Поднимай зад. Пожав плечами, подъем. Мишель уступает Спасибо. Место Поппи. Что не так? Да, смотри, мне нужно это выше и прямее. А потом удлинить и поднять. Нужно просто задать пару ключевых кадров анимации и... Оу, вот да? это да! Ага. Ты лучше, ты посмотри я на знаю, это! Потому ты что... моя любимая кисть! Все верно, я твоя... Да. О, боже мой, это что? Правильно, вот такой хай. Герой вскидывает правую руку. Мне нужно, чтобы он зиговал. Зачем? Смотри, это часть плана, как выкурить нациков. Мы выпустим эмотикон, но официально заявим, это просто глюк. Но эти скинхедики, они точно попробуют. Они передадут инфу друзьям, и тогда все выйдут из сумрака. Это же бред! По-моему, огонь. Она думает, что это огонь. И что это значит? Нацистские глюки, тайный план вывести на свет. Ты сам себя слышишь? Поппи выразительно смотрит. Нет, и очень жаль. О, надо записать это для потомства. Я записываю. О, круто, перешли мне. Хватит снимать, все стирай. Слушай, ты не в том состоянии, чтобы принимать подобные решения. К тому же у меня есть лучший план. Мы организуем мирный протест с моей вечеринкой. Так мы покажем нацистам, что им не рады ВМК, и одновременно элегантно протестируем фичу. Ты хочешь, чтобы нацисты продвигали твою фичу? Да. Гадость. А я ей объясняла. Она упрямо, Мишель. Ладно, пошли вы оба. Сделаю сама. Вы не приглашены на протест. Ну ладно, Мишель, давай за работу. За мою или за твою? Айан морщится. Боже, да ты правда вредная. Дэвид, Брэд, Джо, Дана и Рэйчел в конференц-зале. Начинаем первую встречу комитета. По-моему, у нас отличный состав. Может, мы по очереди расскажем о себе? Нет, не надо. Нет? Ладно. Так, первый пункт на повестке дня – кодекс поведения. Просто мы не знаем, какие правила нацисты нарушают, потому что у нас их нет. Давайте напишем их. Просто. Просто. Главное, да. Чтобы все логично. Угу. А когда мы начнем банить группы, это очень скользкий вопрос. Угу. А вот это логично. Запрещены группы хейтеров. Не хочу тебя сбивать, но что такое группы хейтеров? Ну, гомофобы считаются? О, да, они против геев. Ну, а шовинисты? Да, против женщин. Педофилы? Конечно, против... Дэвид задумался. Пубертата? А в игре, правда, проблема с педофилами? Нет, нет, но профилактика не помешает. Простите, я просто немного запуталась, потому что... Запуталась? Ты сказала, что ты гей. Если ты запуталась, то уходи. Я гей! И я этим, правда, очень горжусь. Просто я не понимаю, что мы делаем. Угу. Ладно. Рэйчел, ты только звук убавь немножечко. Мы все гордимся. Ну вот Брэд, он у нас гордый индийский поляк. Вы знали? Да, Брэд? Шведный Джень. А наша Джо гордая... Консерватор со Среднего Запада. Дэвид смотрит на Джо. Класс. Я гордый белый мужчина, но не прославляю белую расу. Дэвид? Прости, я как раз сказал, что я этого не говорил. В общем, педофилы в списке. Бум. Отлично, Джо. Ну вот и первый результат. Айн инструктирует художника. Да. Смотри, только может тут немного затемнить, а вот там поострее. Отлично. Айн отходит от художника, входит CW. Потребовались мои услуги? Да, CW, по поводу извинений. Как раз дописал и удовлетворен. Вышел безупречный акт примирения. Я видоизменил прошлое извинение, что я приносил музею женщины. Айн поднимает брови. Ужас. Да, а план изменился. Нацистов нам надо как бы принять. О, прекрасно. Я займусь немедленно. Да. У Айна видеовызов. Сью. CW уходит, Айн принимает вызов от Сью. Привет, Сью. Привет, прости, что мешаю. А я тут заметила, что нацисты проклятые еще играют. Спокойно, Сью, я делаю заплатку, которая все исправит. О, она заблокирует нацистов? Нет, заплатка для их формы. Рио? Художник показывает круг с двумя стилизованными буквами «С». Знаешь, наверное, у меня испачкалась камера. Это очень похоже на символ СС. Да, СС. Но не официально. Нет, на публику мы скажем, что это, например, черная молния или что-то подобное. Но нацистам понравится. Они это применят, поверь. Поверь, нацистам понравится. Спасибо, Рио. Ладно, да. Так... Ты, значит, добавил новые нацистские штучки, в то время как нам нужно убирать нацистские штучки? Просто наша цель – это ноль нацизма, ноль наша цифра для нацистов. Я согласен, но проще всего ловить нацистов на размазанный мед. Нет. Сью приближает лицо к камере. Нам так долго нельзя, все надо закончить сегодня. В противном случае появится еще статья к атаку, и это будет страшно. Так страшно, как алхимик-нацист, который своей силой порождает зелье, которое сотрет с лица земли всю расу темных эльфов? Нет, вы и это ввели в игру. Нет, но могли бы. И многих зацепил бы сюжет, правда? Я словно собираю котят в корзинку. По выходным я не прочь повозиться со зверятками. Ладно, спасибо, Сью. Айн, не глуши меня. Айн выключает звук. Конференц-зал. Ладно, давайте голосовать. Кто за то, чтобы убрать элиту из игры? Джо поднимает руку. А кто убирает трамвайных хамов? Все остальные поднимают руку. Ну, отлично. Сделано. Элита остается. О, привет, CW. Дописал извинения. Да, да. Что у вас за собрание? Как это я не приглашен? Я требую права отстаивать права. Это не твое собрание. О. Хотя, стоп. Ты носитель позиции другого поколения, и это добавляет разнообразие в комитет, так? Правильно. Ладно, садись. У меня как раз окно в графике. Слушаю вас. Ладно. Мы создали список всех групп, которые можно банить в дополнение к нацистам. И, ну, таких немало. Да. 92% игроков. Да, ясно же, что их нельзя выгнать, тогда играть будет некому. Так, нам нужно быстренько отсортировать худших нарушителей, но мы создали хорошую систему. На доске нарисована турнирная таблица. Точнее, взяли у студенческой ассоциации спорта, но Брэд предложил ее нам. Блестяще. Эй, Дэвид, а долго собрание продлится? Почти все. Всего 63 решения и пойдем отсюда. 62. Хамов мы оставляем. Айн работает за компьютером. Так, если ты идешь вот сюда... На мониторе уведомление. Трансляция Поппи Ли. В новом окне лицо Поппи. Эй, это Поппи Ли! Ведущий инженер мифического квеста. О, боже. Что ты творишь? Да, знаю. Вы все подумали, это Поппи Ли. Она, похоже, крутая. А что не круто? Фашизм. Это больно. Было бы классно, если бы мы все могли собраться и выразить нашу ненависть к фашизму. О боже, не вздумай. Представляю вам. Не вздумай. Вечеринка. Поппи делает раскрывающий жест. Этот жест. И сегодня я использую вечеринку, чтобы позвать вас всех на мирный протест. Покажем этой нацистской сволочи, что в мифическом квесте им делать нечего. Использовать интуитивно понятную механику «Вечки» просто и весело. «Вечка»? Хоть так не говори. Ну, ищите приглашение и не закрывайте входящие для будущих «Вечкакций». О, боже мой. Надпись «Вечеринка. Мирный протест против фашизма». 197 участников. Вы присоединились к вечеринке. По просторам игры двигаются десятки персонажей в средневековых костюмах. Ух ты! Ничего круче не видела. Сотни людей в одном месте ради мира. Я поставила музыку для настроения. Поппи смотрит на команду. Да. Да, я знаю, некоторые из вас не верили в успех этой вечеринки. Я рада сказать, ты ошибалась, Мишель. Эй, Мишель, ты не права. А я права. Успокой себя онлайн-шопингом. Вообще-то я смотрю это. Разворачивает монитор. Гильдия нацистов с помощью семейного обеда объединилась с другими гильдиями и получилась мегазлая компания. Неважно. Выключи это все. Я не хочу видеть нацистов. Я занимаюсь протестом. Оу, так они идут на протест. Что? Я сейчас тебе выведу. Нацисты в игре скачут на лошадях и рогатых чудовищах. Оу, у них своя музыка. Видишь, эти ребята сидят там тихо, совершенно беззащитные. Ну а эти ребята вооружены до зубов. Зачем же брать с собой оружие на мирные протесты? Наверное, сейчас узнаем. А может, я смогу их образумить? Нацист обезглавливает героиню Поппи. Фу, не факт. Нацисты устраивают резню в толпе протестантов. Поппи смотрит, как в игре во все стороны летят кровавые ошметки. Разработчики смотрят на резню. Один морщится, прикрывая лицо, другой приоткрыл рот. Снежная равнина усеяна телами. Нацисты зигуют. Вечеринка. Мишель повторяет жест Поппи. На мониторе надпись «Налет на вечеринку Поппи Ли». Почти 4000 участников. Поппи! Поп-торт! Поп! Поппи прячется под пледом. Уходи. Поппи! Я видел налет. Это классно. Не добивай. Вечеринка – это просто фиаско. Я ее уберу. Нет! Нет, Поппи, не вздумай. Ой, отвали. Ты не понимаешь. Ты мой гений. Поппи высовывает голову из пледа. Говори. Ты смогла добиться того, чего я сегодня весь день не мог. Выявила их. Теперь у нас вместо 40 нацистов играют 4000 нацистов. Круто. Да, это супер круто. Правда? Да, да, потому что мы вытащили их на свет. Ну, прекрасно. Теперь ты можешь идти и убить их всех, или даже их мам, или что ты там хотел. Нет, Поппи, ты не понимаешь. Насилие – это не выход. Для тебя всегда было выходом. У тебя в кабинете боевой топор висит. Это так. Насилие – очень часто лучший ответ. Но только не в случае с нацистами. Хотя исторически оно было как бы лучше. Да с большинством методом, людей хочется использовать насилие. Но сейчас все иначе. Нацисты хотят, чтобы мы их побили. Это дает им силу, дает им право ответить. Так что мы с тобой сделаем то, что много-много хуже. В игровом поселении наступает ночь. В студии МК за столами сидят несколько сотрудников. Конференц-зал. Итак, у нас есть ответ. Дэвид пишет на доске «нацисты». Нацисты. Черт! Именно с этого мы сегодня начали работать. Но знаете что? Мы все сделали по науке, и это правильно. И я узнал, что в принятии решения, и как там говорится, готовить кошек можно по-разному. Варить кошек. Не хочу тебя сбивать, Дэвид, но живодеры. Мы о них забыли. Нет. Запиши, потому что нет, нам нет, нужны нет, проблемы нет, зо... нет, нет, нет. Проблемы с зоозащитой. Нет! Нет! Брат, я вижу, что ты делаешь, и хватит с меня. Мы нашли решение. Вот оно. Дэвид обводит всех взглядом. Комитет распущен. Брэд прищуривается и встает. Ладно, пока. Айн и Поппи пьют вино в ее кабинете и смотрят, как играют в МК. Вот, и смотри, смотри, смотри, смотри, да, круто, да, а? В героя на мониторе попадает молния. Входит Дэвид. Эй, и вот вы. Успех. После тщательных размышлений я принял решение. Мы выбиваем нацистов. Да, мы разобрались. Дэвид смотрит, как нацисты зигуют. Ты о чем? Их куча, они играют. Мы привязали их аккаунты к отдельному серверу. Это гениально. Так они могут изгаляться сутки напролет, и никто их не услышит. Но там же драки, и вербальный абьюз, и они не знают, что одни? Нет, это эхо-камера. Нацистская эхо-камера. Это тюрьма. Там можно делать что угодно, но только друг с другом. Заткнись, мудак! Сам уда! Вали в свою сторону! У меня чистая кровь! Мы всех их взяли. Всех нацистов до единого. И все благодаря фиче от Поппи в вечеринке. Этот взмах! Конечно, взмах, да! Что за взмах? Это для своих. Не пытайся понять наши шутки. Это для нас. Ладно, плевать, день наконец окончен. Есть одна задачка. Если нацист копает свастику в лесу, где никто не увидит... Айн отключает монитор. Кого-то колышет? Нет, никого. Можно вина? Да! Угу. Садись! Угу. Айн вручает Дэвиду бокал. Эй! Вино, еда, разговоры в кругу друзей. А по-моему, это вечеринка. Эй, первая вечеринка Поппи! Да, да, была я на вечеринках, но... Ладно, я разверну таблицу для обмена подарками. Да, она никогда не была на домашних вечеринках. Это прямо да, как-то конечно. Грустно. Я да, понимаю. Кто-то подходит к серверам. Присаживается около одного из них. Человек отходит. На сервере рукописная табличка. «Нацистская тюрьма». Камера следует вдоль многочисленных рядов серверов, показывая огромный серверный зал. Изображение гаснет. Титры. Режиссер Дэвид Тодд Бирман. Автор сценария Меган Ганс. Авторы идеи Чарли Дэй, Меган Ганс и Роб МакЭлэйн. Lionsgate Television and Ubisoft Production. В ролях. Роб МакЭлэйн, Эшли Вёрч, Джесси Энис, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби и Шарлотта Нигдау. А также Дэнни Падди и Ф. Мюррей Абрахам. Исполнительные продюсеры Роб МакЭлэйн, Чарли Дэй, Меган Ганс, Дэвид Хорнсби, а также Николас Френкель, Майкл Ротенберг, Джейсон Алтман, Дэниел Крейник и Жерар Гиемо. Ubisoft LA Incorporated является автором этой работы согласно Бернской конвенции и статье 15, части 2. Все персонажи вымышлены, любые сходства с реальными людьми случайны. Описание выполнено компанией Pixelogic Media. Озвучено студией Пифагор в 2020 году. Производство RCG, 3 Arts Entertainment, Ubisoft, Lionsgate.